С этого дня пиры возобновились. Наследник, словно стыдясь своих войск, не производил с ними учений. Дворец кишел знатью, офицерами, придворными фокусниками и певицами. По ночам происходили пьяные оргии, где звуки арф заглушались пьяными криками пирующих и истерическим смехом женщин. На одну из таких пирушек Рамсес пригласил Каму, но она отказалась. Наследник обиделся. Заметив это, Тутмос спросил Рамсеса: «Правда ли, что Сара лишилась твоей милости?» «Не напоминай мне об этой еврейке», — ответил наследник. «Тебе известно, что она сделала с моим сыном?» «Известно», — ответил Тутмос. «Только мне кажется, что она не виновата. Я слышал в Мемфисе, что твоя досточтимейшая мать, царица Никатриса, и достойнейший министр Херихор хотели сделать твоего сына царем израильским». «Но ведь у израильтян нет царя. Есть только священники и судьи», — возразил наследник. «У них нет, но они хотят его. Им тоже надоела эта власть жрецов». Наследник презрительно махнул рукой. «Возничий фараона, — ответил он, — больше значит, чем любой из этих царьков, а тем более израильский, которого не существует». «Во всяком случае, вина Сары не так уж велика», — заметил Тутмос. «Ну так знай же, когда-нибудь я расквитаюсь и с жрецами». «В данном случае они тоже не очень виноваты. Досточтимый Херихор поступил так, желая возвеличить славу и могущество твоей династии, и действовал он сведомо царицы Никатрисы». «А Мефрес зачем вмешивается в мою жизнь? Его дело охранять святыни, а не заниматься судьбой моего потомства». «Мефрес старик и начинает уже впадать в детство. Весь двор царя посмеивается сейчас над его причудами, о которых я сам, впрочем, ничего не знаю, хотя почти каждый день встречался и продолжаю встречаться с этим святым мужем». «Это интересно. Что же он делает?» «Несколько раз в день, — ответил Тутмос, — он совершает торжественные богослужения в самой укромной части храма и велит своим жрецам наблюдать, не поднимают ли его боги на воздух во время молитвы». Рамсес расхохотался. «И это происходит здесь, в Бубасте, у всех на глазах, а я ничего не знаю». «Это жреческая тайна». «Тайна, о которой в Мемфисе все говорят. В цирке я видел халдейского фокусника, который поднимается на воздух». «И я видел», — заметил Тутмос, — «но то был фокус. А Мефрес действительно хочет воспарить над землей на крыльях своего благочестия». «Неслыханное шутовство», — сказал царевич. «А что говорят по этому поводу другие жрецы?» «В наших священных папирусах есть указание, что в былые времена у нас бывали пророки, обладавшие способностью подниматься в воздух. Поэтому попытки Мефреса не удивляют жрецов. А так как в Египте, как тебе известно, подчиненные верят в то, что угодно начальству, то некоторые святые мужи утверждают, будто Мефрес действительно чуть-чуть поднимается над землею, когда молится. И этой великой тайной развлекается весь двор. А мы, как мужики или землекопы, даже не догадываемся о чудесах, которые совершаются перед нами. Как жалок удел наследника египетского престола», — смеялся Рамсес.